дождалась, пока не появилась над перилами седая голова моей 32-летней тети. Я смотрела вверх на нее, она смотрела своими огромными темно-синими глазами вниз на меня. — Как ты спустилась? — громко крикнула тетя, чтобы выиграть время и подольше подержать меня на месте. Может быть, она надеялась, что бабушка все поняла, и уже кинулась по лестнице за мной, хотя куда ей было, ноги опухшие не ходили. «Спрыгнула», — ответила я на всякий случай, чтобы они не догадались, и быстрее вихря умчалась вон, пока меня не поймали. Я сбежала, как выяснилось, навсегда. В следующий раз я их увидела только через 9 лет, и они меня не узнали. Мне уже было 18. «Это кто?» — спросила моя крошечная бабушка, поднимаясь по лестнице еле-еле своими раздутыми ногами. Я все еще чувствовала себя виноватой. Как я теперь понимаю, пройдя путь воспитания своих 3 детей, 3 бывших подростков, они тоже дети, воспитывают взрослых, вынуждают их принимать меры. Какой следующий шаг в борьбе за свободу был у меня? Не возвращаться домой вообще. А у них, у бабушки Вали и у Вавы. Поймав меня, запереть и балконную дверь. Потому что только в теплое время ребенок на улице останется жив. Как только станет холодно, он погибнет. Потому-то бездомные дети вертятся вокруг теплых вокзалов. Но все равно они умирают. Однако совсем не давать им воли — убегут. О воспитание! Борьба неразрешимых противоречий. Впрочем, когда меня спросили, о чем пишутся пьесы, я ответила наскоро — о неразрешимых проблемах. Они все, по сути, неразрешимые. Об этом дальше. Литературные лежания. Теперь после этого педагогического отступления вернусь к портрету Гоголя. Так вот, бабушка меня воспитывала в замкнутом пространстве, удерживая дома тем, что великолепно пересказывала классическую художественную литературу. Тетка мне впоследствии говорила, что ее мать легко продолжала любую радиопередачу, если читали Гоголя или «Войну и мир». Она многое помнила наизусть. Бабушка Валя, бывшая так называемая курсиха бестужевских курсов, отличалась фантастической памятью. Мой дедушка Николай Феофанович, ее муж, был профессором-лингвистом и знал 11 языков. А я, их потомок, даже в школе не училась, потому что обуви не было. С апреля по октябрь я бегала босая, а зимой сидела дома. Но все-таки я начала читать лет в 5 по газетам, которые выкидывали соседи. Мои взрослые принципиально не хотели меня учить. Дедя запретил почему-то, и правильно сделал, ребенок очень интересуется запретным. Я даже наизусть шпарила отрывки из краткого курса истории ВКПБ, бабушкиной прикроватной книжки, в которой она подчеркивала откровенную ложь. Вся книга была в подчеркиваниях. Имелись еще 2 печатных издания. «Комната на чердаке» Ванды Василевской, которую я не запомнила, и моя первая прочитанная книга «Жизнь Сервантеса», кажется, Франко. Там было описание графина с вином, стоящего на столе, вроде бы в тюремной камере. Красные блики ложились на белую скатерть. Я до сих пор вижу эту картину ясно, как будто жила там. Красный цвет на белом. Ничего подобного в моем мире не было. Ни белого, ни красного. Но оно существовало в моей детской жизни. Вот в чем дело. Я помню эти отсветы. Эту белую, как плотный, слежавшийся снег, эту тяжелую скатерть,